Но у Конана тоже были железные руки, да и кольчуга надежно защищала от клыков и когтей. Ему удалось нанести удар кинжалом, потом еще и еще. Тварь была поразительно живучей, но, наконец, смертная судорога пробежала по отвратительно скользкому телу, когда острие кинжала нашло сердце. Конан поднялся, борясь с тошнотой и, держа кинжал в руке, вышел на середину поляну. Врожденное чувство ориентации не покинуло его, но он все-таки не знал, куда затащил его гуль и в какой стороне искать дорогу. Он глядел на черные силуэты деревьев и чувствовал, как на лбу его выступает холодный пот. Он, потерявший и дорогу, и коня, оказался в гуще этих вурдалачьих лесов, и лежащая у его ног лупоглазая тварь наглядно свидетельствовала о том, что слухи оказались правдой. Он затаил дыхание, чтобы расслышать треск ветвей или шорох травы. Он вздрогнул, услышав, наконец, звук. Ночную тишину огласило тревожное конское ржание. Его жеребец! Здесь водятся пантеры, а кроме того, гули жрут не только людское мясо. Он бросился напролом через заросли в направлении звука. Страх сменился боевым азартом. Если с конем что-нибудь случится, пропадет возможность догнать белоса и найти камень. Снова, на этот раз ближе, заржал и забился в страхе жеребец. Было слышно, как он ударяет во что-то копытом. Внезапно Конан выбежал на дорогу и увидел, что конь, придая ушами и оскалив зубы, становится на дыбы и норовит ударить копытами по темной фигуре, прыгающей вокруг. Другие тени заклубились возле Конана, окружая его. Мерзкий трупный запах разлился в ночном воздухе. Тут Конан увидел, что под травой и листьями что-то блеснуло. Это лунный свет отразился на лезвии его меча. Меч как выпал из рук кемерийца, когда конь споткнулся, так и лежал на том же месте. Ругаясь, король схватил свое оружие и сделал широкий круговой замах. Блестели влажные клыки, тянулись грязные когти, но он прорубил себе дорогу и одним прыжком оказался в седле. Меч поднимался и опускался, рассекал уродливые головы и тела, хлестала кровь. Жеребец бил врагов копытами и кусался. Наконец удалось отбиться, и они помчались по дороге. Некоторое время уродливые тени преследовали их, но быстро отстали. Конь и всадник очутились на вершине поросшего лесом холма. Конан увидел перед собой бескрайний горный склон, уходивший вверх и терявшийся вдали. Призрак из прошлого. Вскоре после восхода солнца Конан пересек границу Аргоса. Следов белоса нигде не было. Или он как следует оторвался, пока король лежал без памяти, или пал жертвой зловещих людоедов Зенгарийского леса. Хотя никаких следов, подтверждающих последнее, Конан тоже не нашел. Король чувствовал, что белоса едет по этой самой дороге где-то впереди. Капитан явно не собирался в Аргос, иначе не свернул бы на восток. Латники пограничной стражи не цеплялись к кемерийцу. У одинокого наемника напрасно было спрашивать подорожную либо охранную грамоту. Его экипировка, лишенная всяких опознавательных знаков и гербов, говорила, что владелец ее не состоит ни у кого на службе. Он пересекал невысокие холмы, не широкие речушки, дубовые рощи. Старая, очень старая дорога вела из Понтантии к морскому побережью. В Аргосе царил мир и покой. Валы тянули по дороге тяжело нагруженные грохочущие вазы. Смуглые жилистые люди трудились на полях и в садах. Старики, сидевшие на лавках возле питейных заведений в тени дубовых ветвей, сердечно приветствовали странника. Он расспрашивал крестьян в поле, толковался с сговорчивыми стариками в тавернях, утоляя жажду флягами пенистого пива. Заговаривал с купцами, одетыми в шелк, хотел узнать что-нибудь о белоса. Хотя рассказы эти были противоречивыми, можно было из них все-таки понять, что тощий жилистый зингарец с бешеными глазами и усами, отпущенными на западный манер, действительно появлялся на дороге и держал путь, по всей видимости, в Мисантию. Это и понятно. Из всех портовых городов Аргоса Мисантия была наиболее многолюдным, наиболее посещаемым. В ее гавань входили корабли всех морских держав. Здесь искали убежище изгнанники и беглецы со всего света.